говорите? Да, алло, будьте добры, машинку отгоните. Какую машинку? Ну, припарковались сзади меня, отгоните, пожалуйста. Нет, вы ошиблись. У вас номер указан. Какой еще номер? Отошел на 5 минут, там написано номер ваш телефона. Просто отгоните машину, мне уже ехать. А, понятно, это то есть прикалываетесь, значит, да. Вы отгоните? Или мне вызывать эвакуатор? Да, вызывайте эвакуатор. Ну пизда тебе, рыжий, блядь. Иди нахуй. Пизда тебе, рыжий, блядь. Какой нахуй рыжий? Иди нахуй. Тебе пизда, рыжий, блядь, я тебя уничтожу, блядь. А, ну давай. Пиздолиз, нахуй. Чё ты шкваришься на деда? Пиздолиз, блядь. Отогнал свою тарантайку, ебучку, блядь. Да нет, гоню. Иди нахуй. Хуй сосина, блядь. Старый, что ли, блядь, нихуя? Да, старый. Я за тебя воевал, а ты на меня фонишься. Слушай, ты уважаешь ветеранов, да? Ну, ветеранов уважаю. Ну так вот, пусть машина постоит, хорошо? Уважь ветерана, я за тебя все-таки воевал. А пусть машина... Вот... Не, ну она постоит, но немного постоит, хорошо? Она... Это, не вызывай, не надо вызывать эвакуатор. Сколько поедь... время надо? Поедь на такси. Сколько время надо? Время, ну часа пол, может, где воевал? Час. Где может, воевал? Час. Где воевал? Во Второй мировой везде, Берлин брал. Берлин, да, брал Берлин. Так. Тебе, блядь, сколько лет тогда? Да хуище, ты при деде тут не матерись, а то сейчас приду леща дам, понял? Ты дохуя что-то борзый, блядь. Я дед, мне все можно, мне все должны. Ты сомневаешься, что ли? Сколько лет тебе, дед, блядь? Да хуя, неприлично у деда ветерана спрашивать, сколько ему лет. Как ты думаешь, если я воевал, наверное, мне больше, чем где-то 90. Больше? Может, блин, вот, да. Может быть, может. Так вот, машина, ну, чуть-чуть постоит, хорошо? Постоит, там холодно, дед застудится, у деда аденома. Сколько аденома. Время еще раз тебе нужно? Где-то я максимум 10 буду ждать. Часа пол или час где-то нужен. Я понимаю, что у меня... Через 15 минут, блядь. Не, у меня, смотри, у меня аденома проснулась, мне холодно, аденома. Знаешь, что такое аденома? Я просцаться не могу, вот... Я стою в туалете, сейчас постараюсь ссать, а вот оно не сцится ни в какую. Вот. Ну ладно. И в общем, я тебе звоню через 10-15 минут, короче. Так, уебан, я тебе сказал, полчаса мне нужно. Какого хуя так базаришь, блядь, я не понял. Я тебе сказал, уебан, полчаса мне хотя бы нужно, ты... блядь. Я сейчас приду с берданкой, будешь знать. Я дед, мне все должны. Я жду 20 минут. Я ветеран. Ты мне тут не указывай, понял? Я ветеран. Пердун, блядь. Я, блядь, ветеран, я тебе сказал. Да ты можешь сколько раз хочешь, блядь, быть ветераном. Ты пердун, блядь. То есть, спасибо деду за победу, да, вот это вот. Все, что ты можешь мне сказать, спасибо деду за победу. А как до дела дойти, то, блядь, тебе жалко, чтобы машина постояла полчаса, пока я пассу. Вот чтобы тебе если вот если у тебя реально там какие-то трудности, блядь, я могу подождать. Но если ты пиздишь, блядь, ты да пизда. Сложности, трудности, понимаешь? Трудности, да, очень трудно все. Оно все сыться, очень трудно идет, блядь. Льдом, огнем жжет все, блядь. Вот это, ты знаешь, что такое аденома? Ну, если честно, нет, не знаю. Нет, не знаешь, ну вот. Дай бог тебе и не узнать, внучок. Очень такая, ну, блядь, сложная болячка. Ну ладно, я понял тебя, хорошо, я жду. Давай, солнышко, пока. Давай. Я, честно сказать, и не понял, кто это был, но вариантов много, как он на меня мог попасть. Начиная от того, что это таксист какой-то говенной службы, что попал в черный список по переадресации. Заканчивая, что кто-то действительно мой номер телефона оставил. В любом случае, получилось, конечно, прикольно. Надеюсь, никого не побили. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик и расскажите обязательно об этой записи друзьям.